Глава 16. Ритуал. «Времени до рассвета у нас достаточно», — сказал Морт. «Успеем подготовиться. Надеюсь, нам не придется резать козу или танцевать голыми вокруг пентаграммы». «Чего?» — округлил глаза Морт. «Ай, забудь», — махнула я рукой. «Лучше скажи, чем тебе помочь, я готова». «Для ритуала мне понадобится зола из камина и много свободного пространства», — заявил Морт. «Я потушу огонь, чтобы набрать золы, а ты пока сдвинь мебель к стене и убери ковер с пола». «За кого он меня принимает? За Халка? Если с креслами я еще кое-как управилась, то диван будто врос в пол. Сколько я его не толкала, он даже с места не сдвинулся. Хорошая мебель, добротная и чертовски тяжелая. Все потому, что из дерева». Отвлекать Морта не хотелось. Потушив огонь в камине, он набрал золу в пустую вазу для фруктов. В помощники можно было взять только Сифа. Но что сделает бесплотный дух с тяжеленным диваном? Хотя, постойте, а смена формы? «Сиф!» — позвала я. «Еще грузчиком мне быть не приходилось», — дух сразу же догадался, зачем понадобился. «Это отличная идея. Я мысленно послала приказ на смену формы. Пуф, и передо мной стоит двухметровый амбал, внушительная гора мускулов и ноль интеллекта на лице. То, что надо. Лишь бы Азриэл сейчас не пришел, а то застанет женушку с другим мужчином. Оправдывайся потом». «Диван к стене!» — скомандовала я. Сиф протопал мимо меня, бух-бух. Надеюсь, этажом ниже штукатурка не осыпалась. Он сдвинул диван буквально одной левой. Ковер я могла смотать сама, но решил не утруждаться. Зря, что ли, дух менял форму. Закончили мы приготовление одновременно с Мортом. «Теперь отойдите в сторону и не мешайте мне творить», — замахал парень на нас руками. Мы с Сифом в его естественной форме встали у стены. Морт, прикусив кончик языка, старательно чертил золой на полу какие-то знаки. Ну, точно, пентаграмма. Хотя чего еще ожидать от некроманта? Завитки, линии, геометрические фигуры. Происходящее напоминало модные у нас рисования песком. Только вместо песка была зола. Заинтересовавшись, я подошла ближе посмотреть на особо заковыристую часть рисунка. Но, видимо, вдохнула глубже, чем следовало. В ноздри попала зола, нос защипала, и я, не выдержав, чихнула. Смачно так, а главное, неожиданно. Настолько, что даже нос со ртом не успела прикрыть рукой. В результате мой чих развеял половину рисунка по гостиной. «Упс!» — прошептала я. Морт поднял голову. Во взгляде, обращенном на меня, явственно читалось обещание смерти, долгой и мучительной. «Так и убийцу вычислять не надо, меня прикончит лично Морт». Это был самый громкий, молчаливый кор моей жизни. «Все, ухожу», — подняла я руки, словно сдаваясь. Я попятилась к спальне. Поворачиваться к разъяренному некроманту спиной — плохая идея. Спрятавшись в спальне, мы с Сифом больше не тревожили Морта. Он рисовал около часа. Я даже задремала. Проснулась, когда парень вошел в спальню. «Все», — отряхнул он руки от золы. «Подготовка закончена, ждем рассвета. На первых лучах солнца я активирую магические письмена, и мы увидим хозяина кинжала». «Отлично», — кивнула я и предложила. «Заведем будильник?» «Чего?» — снова не понял меня парень. «Так, о будильниках в этом мире тоже не слышали». «Как же мы встанем вовремя?» — задала я тревожащий меня вопрос. «Он нас разбудит», — ткнул Морт пальцем в Сифа. «Нет числа твоим талантам», — похвалила я духа. Я легла в кровать прямо поверх покрывала, и в платье. Морт остался у меня. Азриэл все равно четко дал понять, что сегодня ночью не придет. Парень устроился у меня в ногах. Рядом с собой я ему лечь не позволила. Не хватало еще, чтобы нас так застали. Вот будет скандал. Вообще хотела выгнать его на диван, но он очень жалобно смотрел. Сиф, получив указание разбудить нас за полчаса до рассвета, завис в воздухе. Дух не нуждался во сне, как люди, так что мог без проблем бодрствовать всю ночь. Вот только сон все не шел. Устав бороться с организмом, я спросила. «Морт, ты спишь?» «Не-а». «Расскажи, как ты попал к некроманту в ученики?» — попросила я. «Твои родители тебя отдали?» «Нет у меня никаких родителей, я сам по себе. Вырос на улице». «В вашем мире нет сиротских приютов?» Сердце сжалось при мысли об одиноком ребенке. «Теперь ясно, откуда в мальчишке столько изворотливости. Такое нигде не пропадет». «Есть, но туда лучше не попадать. Там еще хуже, чем на улице. А мне повезло, меня подобрал некромант. Мне тогда 9 зим было. Наставник разглядел во мне дар некромантии». «Здорово, что он тебя нашел», — зевнула я. Вот так, обсуждая прошлое Морта, мы незаметно для себя задремали. Ночь пролетела, как один миг. Фьють, и тоненький голосок Сифа. Нет, вовсе не нежно, зашептал мне на ухо, громогласно выкрикнул. «Подъем!» Я полностью дезориентированная подскочила на кровати. Так, наверное, солдат в армии будет ненавистный сержант. Лишь спустя минуту я сообразила, где нахожусь. «Поласковее нельзя было», — проворчал Морт, потирая сонные глаза. «Можно», — ответил Сиф, — «но это было бы менее эффективно». «Надо же, слов каких набрался! Эффективно! Это от меня!» Мы с Мортом быстро умылись и поспешили в гостиную. Но стоило мне увидеть рисунок, как зачесался нос. «Сейчас чихну!» «Не вздумай!» — строго предупредил Морт. «Времени на новый рисунок нет». Я зажала нос пальцами. Не хватало еще, чтобы ритуал сорвался из-за моего чиха. Морт между тем положил кинжал в центр рисунка. До рассвета остались считанные секунды, но тучи по-прежнему скрывали небо. Горизонт и тот не видно, что уж говорить о солнце. «Анна», — велел Морт, — «сосредоточься на своих ощущениях. Я должен активировать некроманскую звезду точно в момент восхода. Ты скажешь мне, когда?» Я сделала, как он велел. О магии я знала ровным счетом ничего, а собственную еще меньше. Есть ли она во мне? Я даже это не могу сказать с уверенностью. Но других погодных магов поблизости не наблюдалось, так что пришлось все взять в свои руки, как всегда. Мы застыли. Морт посреди пентаграммы, Сив поодаль в углу, я рядом с окном, напряженно глядя в ту точку, где, по моим ощущениям, был восток. Ничего не менялось. Тучи не окрасились розовым, слишком плотными они были. Солнечные лучи просто не могли пробиться сквозь них, но я вдруг ощутила внутренний толчок, не увидела, а почувствовала изменения. «Давай!» — кивнула я Морту. В ту же секунду парень разрезал себе ладонь ножом для писем и пошел по кругу рисунка. Он капал кровью в определенных местах и бормотал заклинания на незнакомом языке. Закончив, Морт вытер ладонь о штанину и произнес. «А теперь смотри!»